Глава 4. В депо я работал уже 2 недели. Ничего сложного. Точи себе заготовки, выполняй план. Первые 2 дня ко мне присматривались, но увидев, что я вполне справляюсь, оставили в покое. Я, конечно, мог бы показать все, на что способен, но зачем? В передовике не рвался. Пьяный на работу не приходил, не опаздывал. Средний такой трудяга. Ко мне быстро все привыкли и считали уже почти за своего. После первой зарплаты нужно будет проставиться мужикам. Положено. Проставлюсь, конечно, дело нужное. Намеченный мой план потихоньку реализовывался. С Андрюхой мы сдружились. Служебная проверка благополучно завершилась. Я дал нужные показания, капитан не подвел, и дело закончилось, толком не начавшись. По этому поводу в субботу вечером, неделю назад, мы с Андрюхой знатно нажрались прямо у меня дома. Хороший он парень, только направлять его надо. Ничего, я из него еще начальника РУВД сделаю. Все эти 2 недели я занимался только одним делом. Искал себе дом. И завтра, если все будет хорошо, я куплю наконец-то свою первую недвижимость в этом времени. Посмотрел несколько вариантов, но все было не то. Я уже отчаялся, но выход подсказал Андрюха. Узнав о моих поисках, он задумался, а потом вспомнил. Есть один дом в Приречном, на окраине села стоит, прямо возле реки. 14 соток земли. Даже не знаю, как сказать. Короче, он после пожара, и история там нехорошая. «Ну-ка, рассказывай», — заинтересовался я. «Я же тебе говорил, что в Приречном вояки живут, несколько семей». Дом этот бывшего начальника склада хранения инженерной техники и артвооружений. Прошлым летом в тайге пожар сильный был. Очень сильный. Огонь на склады перекинулся. Там горело все долго, еле потушили. Люди погибли. Так вот, начальник склада после пожара жену из дома выгнал и бухал сильно целую неделю. А как проверка из Москвы приехала, на следующий день машину свою, Победу, топором изрубил, поджег дом и прямо в доме застрелился. Андрюха замолчал, вопросительно глядя на меня. «Продолжай». Ему явно было что еще сказать. «Так вот, о чем я. Дом по документам двухэтажный. На участке баня новая, в том году срубили. Гараж железный. Амбар есть, только он слегка обгорел наполовину. Старый был дом. По типу поморских. Еще до революции построен. Заслуженный был полковник, ему этот дом вместе с машиной подарили в 49-м году еще за какие-то там заслуги. Дети у него взрослые и разъехались давно, вдова тут жить не хочет. На участок даже заходить не желает, сразу в истерику. И просит совсем недорого». Андрюха замолчал и посмотрел на меня. Рассказ оптимизма не вызвал. Но вариантов других пока не было, и я согласился посмотреть на пожарище. «Ну и какого сидим? Поехали смотреть». Дом, а точнее место и участок, мне понравились сразу. Стоял он в березовой роще почти на отшибе, вдали от остальной деревни, закрываясь от нее холмом. Дальний конец участка упирался в обрыв, который выходил к протоке, что соединялось с основной рекой метров через 100. Сразу за протокой начинался слегка заболоченный лес. Окружен участок был высоким деревянным забором. Дорога к нему отсыпана мелким щебнем. Вдоль нее стояли деревянные столбы линии электропередачи. Из-за забора виднелся обгоревший остов дома и обугленные стены высокого амбара. Зайдя на территорию, я понял — нужно брать. Сразу за воротами, упершись разбитым радиатором в железный гараж, стояла раскуроченная в хлам Победа. Кузову здорово досталось. Стекол не было, как и фар с фонарями. Все вокруг усыпано осколками. Толстое железо в многочисленных вмятинах. В нескольких местах металл пробит насквозь. Покрышки колес сияют рваными дырами. Я заглянул внутрь. В отличие от вида снаружи, внутри автомобиль почти не пострадал, только растаявший снег и прошедшие дожди подпортили обшивку. Железный гараж выглядел основательно и надежно. В такой, пожалуй, и 2 машины влезут. Гараж был закрыт на огромный навесной замок. Остов дома стоял непонятно как и на чем. Только под снос. Его не восстановить. Амбар выглядел точно так, как сказал Андрей. Прилегающая к дому часть вместе с воротами обгорела. Другая половина выглядела почти целой. Крыша покрыта железом, что с ней пока не ясно. В амбар тоже не попасть, все завалено обгоревшими бревнами. Жуткая картина. Но вот дальше за домом вид был совсем другой. Недалеко от обрыва белел свежий сруб довольно большой бани, от которой деревянные ступени вели вниз к реке. Рядом стояла легкая беседка. Вся территория, кроме небольшого участка, явно под огород, была засажена вперемешку садовыми деревьями, кустами и кедрами. В углу участка, закрытый деревьями, стоял деревенский туалет, покрашенный зеленой краской. Тут вообще почти все было покрашено зеленой краской. Недалеко от развалин дома ручная колонка для воды. Картину дополняли небольшой причал внизу реки и вытащенная на берег лодка-казанка, укрытая старым брезентом. Торговался я с вдовой недолго. Она хотела быстро продать, я же хотел быстро купить. Других желающих, кроме меня, на эти развалины не нашлось. Цена смешная — 3000 рублей. Кроме дома, я купил и машину с лодкой за 1000 рублей. Зачем, пока не знаю. Лодка, понятно, нужная в деревне вещь, а вот машина... Машину явно так просто не восстановить. Груда помятого и начинающего ржаветь железа. Может, на что и сгодится, конечно. Посмотрим. В мое время такие машины ценились, только если были в оригинальном, очень хорошем состоянии. Машины же после ремонта почти ничего не стоили. Так что поставить ее в гараж на хранение и продать коллекционерам через 50 лет, если доживу, не получится. Дом оформляли через нотариуса, лодку и машину за небольшое вознаграждение продавцу через комиссионный магазин. Продавец шустро оформил приемку товаров на реализацию от вдовы, и тут же я купил их, заплатив законную комиссию магазину. Машину и лодку нужно зарегистрировать, с чем обещал помочь Андрюха, подключив каких-то своих знакомых, ведь машина не на ходу. Не тащить же ее в ГАИ на буксире. Быстро оформить дом в сельсовете обещала помочь вдова. Заходить на участок за своими вещами она категорически отказалась. Но при этом особо расстроенной не выглядела. При общении с ней вообще сложилось впечатление, что она только рада такому повороту событий и желает как можно быстрее покинуть город. С ее слов, к дочке в Краснодар поедет. Ну и ладно, их дело. Может, бил ее муж, может, еще чего было. Чужая душа потемки. Ключей от гаража и машины у нее тоже не было, сказала искать в сгоревшем доме. Что ж. Поищем. Жить буду пока в бане. Надо только в порядок ее привести. Сруб новый, стоял больше года и, видимо, ни разу не использовался. 3 комнаты. Небольшая парилка с 2 пологами и железной печью. Сверху на печь прилажен бак для воды, вокруг которого стянутые железной сеткой речные камни. Моечная размером с кухню в хрущевке. Внутри лавка и железный бак. Видимо, для холодной воды. Из стены торчит кран из бака в парилке. Небольшой тамбур, он же раздевалка и топочная. Толком не развернешься, но все сделано аккуратно. Полы в парилке и мощные, проливные. Из стены оврага под баней торчит обрезок металлической трубы. Видимо, сток предполагался в реку. Это мы переделаем, не дело природу загрязнять. Но пока сойдет. Стены что внутри, что снаружи, из неокрашенного бревна. Проконопаченные мхом на совесть. Полы покрашены коричневой краской. В тамбуре скамейка и стол, окошко для топки и печи. Больше нет ничего. На развалины дома и в амбар я пока не лазил. Будет еще время, главное — наладить быт. На следующий же день после работы я занялся обустройством. До выходных надо перебраться уже к себе. Платить 2-й месяц за съемное жилье я не собирался. В тамбуре пока сделаю себе кухню, а спать буду в моечной. Парилку стану использовать по назначению, мыться тоже где-то надо. Обустройство заняло 4 дня. Я ведь до вечера на работе. На рынке купил себе односпальную кровать, тумбочку, несколько табуреток, рукомойник, зеркало и керосинку для приготовления еды. Все, как говорится, БУ, но еще крепкое. Кое-какой инструмент прикупил. Поселковый электрик за пузырь кинул времянку от ближайшего неповрежденного столба до моего нового жилища. Так что теперь свет у меня есть. На полы постелил домотканные половики, связанные из разноцветных тряпок и купленные также на рынке. Пока жить можно. Переезжать мне помогал Андрей, мой единственный пока друг в этом времени. Да и не затянулся переезд, вещей у меня почти не было. На новоселье, кроме Андрея, я пригласил еще и Иваныча с Семеном. Затопили баню. Заранее купленное и замаринованное мясо было уже на шампурах, а мы за накрытым в беседке столом наливали себе по 1-й рюмке. На улице еще прохладно, конец апреля все-таки, но светило солнце, и день обещал быть по-весеннему теплым. В моей новой квартирке мы бы все не поместились. «Рота, на помывку в баню становись!» — заорал я во все горло дурным голосом, увидев гостей. Мои сокамерники по больничной палате весело заржали, и через несколько минут на камне полился первый черпак воды, расплескивая пар по небольшой парилке. «Не думал я, что кто-то этот дом купит», — начал Семён, закусывая купленной по случаю у соседа квашеной капустой. «Место уж больно жуткое. Не страшно тебе, Кирилл?» «А чего бояться? Я привидений не боюсь. Советский десантник вообще ничего не должен бояться», — засмеялся я. «Сейчас обмоем, как положено, и, считай, осветили место». «Ну так ведь тут же человек застрелился», — продолжал гнуть свою Семён. Он вообще, как и большинство охотников, был человек суеверный. «Это он в доме застрелился. Так и нет уже того дома. Сгорел дотла». «Прекращай, Сёма, не нагнетай», — остановил наш разговор Иваныч. «Всё нормально будет, прав, Кирюха. Мёртвых можно не бояться. Я вот войну прошёл в пехоте. Знаешь, сколько мёртвых видел? От живых больше бед случается». «Ну, может, оно и так, тебе виднее», — с сомнением согласился с Иванычем Семён. «Вот именно. Ты лучше скажи, Кирилл, что с домом собираешься делать? Или всё время в бане будешь жить? Место, не спорю, хорошее, но маленькое банька-то». «Нет, конечно. Завтра уже начну разгребать завалы. Инструмент нужно купить или взаймы у кого взять. Всё, что более-менее целое, на дрова попилю. За весну разгребу всё. Летом дом начну строить. Хочу из кирпича класть». «Инструменты у полковника были. Хорошие инструменты. И пила была, дружба. В гараже или амбаре не смотрел?» — спросил Семён, наливая по второй. Андрей пока в разговоре не участвовал, занятый приготовлением шашлыка. «В амбар не добраться, пока дом не разберу. Завалено всё. А гараж закрыт на замок, не хочу ломать. Может, ключ найдётся. Надо порыться на пепелище». «Это понятно. А вот скажи, машину зачем купил? От неё не осталось уже почти ничего. Запчасти трудно будет найти. Лучше бы «Москвич» себе взял. Вещь, машина», — мечтательно сказал Иваныч. «Москвич, конечно, вещь», — согласился я. «Но где же я его куплю? Очередь. А с рук в Каменногорске не продаёт никто». «Ничего, было бы желание, а починить можно всё. Не лазил я туда ещё толком, но, думаю, можно восстановить». «Ну, смотри, по мне так не справишься. Твоё, конечно, дело. А вот насчёт кирпича, где брать собрался? Лес бы тебе выписали на починку дома, депо выделит, я думаю. А вот кирпич, где у нас достать, я не знаю. Вроде не продают его нигде». «Продают. В райцентре. Я узнавал уже». Клинился в разговор Андрей, занося в беседку истекающие жиром шашлыки. «Можно договориться, были бы деньги». «В ПСК с шабашниками договорились. Они и сами всё достанут». ПСК — передвижная строительная колонна. «С ПСК вообще можно официально договор заключить, чтобы вопросов не было. Ты, конечно, Кирюха, в депо заявление напиши, чтобы лес сухой из фондов своих выделили, как погорельцу. Я справку тебе дам, и сельсовет тоже не проблема. Лес завезёшь, а там уже решай, из чего и как строить». «Я заинтересовался. Лес, тем более сухой, очень нужен. И где-то я такое слышал, что можно было раньше в СССР стройматериалы бесплатно получить. Планов у меня куча». День прошёл замечательно. Мы парились в бане, выпивали и ели шашлыки, потихоньку вели задушевные разговоры. Никто нам не мешал и за забор не заглядывал. Отличное место, тихо и спокойно. Поначалу Семён и Иваныч ещё сторонились Андрея, помня о том, что он действующий милиционер. Но потихоньку выпитая водка и совместные заходы в баню стёрли между ними всякие границы. «Лодка почти новая», — просвещал меня Семён, когда мы с ним вдвоём решили всё же после очередного захода в парилку окунуться в речку и стояли на самодельном пирсе, глядя на лодку, закрытую брезентом. «Я помню, как её в посёлок привезли. У полковника ещё мотор к ней был. Москва. Почти новый. Не видел?» Дождавшись моего отрицательного качания головой, продолжил. «Они постоянно вдвоём на рыбалку и охоту ездили с Савельичем». «А это кто такой?» — спросил я, стуча зубами на бегу, возвращаясь в баню. «Это прапорщик. Тоже здесь, недалеко живёт. Они вроде как воевали вместе. А потом полковник его с собой сюда забрал. На том же складе служит. Везде вдвоём ходили и семьями дружили. Он же первый на пожар прибежал и полковника из дома горящего вытащил. Да поздно уж было. Сокрушался очень, а на похоронах так и плакал, не скрываясь. Крепко мужики дружили. Ясно. Я вспомнил своих старых друзей. Добавить было нечего. Мужики уже в возрасте. В эти годы друзья остаются только самые крепкие и настоящие. Остальная шелуха отсеивается. Потеря каждого друга воспринимается очень серьезно и болезненно, как личное горе. День закончился. Мужики разошлись по домам, а я сидел на лавочке возле беседки и смотрел на огонь костра. Планов много, часть уже воплотилась. Появились знакомые, друзья. Мужики, кстати, обещали помочь с разбором пожарища уже в ближайшие выходные. Ясное дело, ждать я их не буду, начну потихоньку сам. Но и помощь их не помешает. Впереди было еще очень много работы.